Виктор Молотов. Демон-экзорцист 4. Глава 1. Мое заявление заставило Архонта сильно озадачиться. Несколько секунд у него ушло на то, чтобы собраться с мыслями. «Как вы об этом узнали?» — строгим тоном спросил Тимур Алексеевич и вывел в воздухе знакомую мне магическую печать. Он активировал ее, и красные магические нити устремились к стенам кабинета. Архонт позаботился о том, чтобы нас никто не подслушал. «Ее призрак остался в доме», — прямо ответил я, глядя ему в глаза. «Слушайте, Александр Олегович, я все понимаю, но это не та информация, о которой я бы хотел распространяться», — мрачно ответил Тимур Алексеевич, сжимая подлокотники кресла. «Мой сын с самого детства был странным человеком. Убивал животных так же охотно, как и демонов», — хмыкнул он. «В 18 лет от него забеременела служанка. Дочь родилась с дефектами, полностью немой. А несколько месяцев назад, когда мы жили в доме, в котором сейчас находитесь вы, мой сын окончательно съехал с крыши и убил свою дочь». Его голос дрогнул, и он отвернулся к окну и продолжил. «Когда я пришел, то увидел, как он держит ее окровавленное тело на руках. Гладит по волосам, а взгляд... Надо было видеть этот взгляд», — помотал он головой. Не передать, сколько горечи и сожалений было в его словах. «Что стало с матерью девочки?» — поинтересовался я, чувствуя, как внутри поднимается волна ярости. «Мы дали ей достаточно денег, чтобы она отказалась от ребенка и больше о нас не вспоминала. Она подписала все соответствующие документы, так что мой сын считался отцом-одиночкой, и по факту девочку воспитывали няни», — вздохнул Архонт. «Я любил ее». Я не спешил отвечать и принимать опрометчивые решения. Сперва нужно досконально разобраться в ситуации. «Она сама вам рассказала?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Мне казалось, что физические дефекты сохраняются и после смерти». «Она показала жестами», — пояснил я. «Вы сами купили этот кулон», — догадался Тимур Алексеевич, а затем достал его из верхнего ящика стола и протянул мне обратно. «Это лишь повод, чтобы узнать, кто жил в этом доме до вас». «Все так», — не стал я отрицать, забирая кулон. «Где сейчас ваш сын?» «А зачем вам это знать?» — нахмурился он. «Если вы правда любили свою внучку, то вы поможете ей уйти на тот свет и закончить все эти мучения, которые она испытывает. Она не в состоянии ни сказать ни слова, ни уйти из этого дома», — твердо произнес я. Тимур Алексеевич откинулся на спинку кресла и крепко задумался. Перед ним стоял тяжелый выбор – живой, но сумасшедший сын или мертвая внучка. «Надо найти другой способ освободить ее», – проговорил Тимур Алексеевич, так и не приняв решения. «Вы прекрасно знаете, что другого способа нет. Я уже проконсультировался по этому поводу с родом ведущих некромантов империи. Либо ее обрекают на вечные страдания и привязывают к другому месту, либо свершается месть». «Спасибо вам», – внезапно сказал Архонт, глядя в пустоту. «За что?» Я нахмурился, не совсем понимая Архонта. Хотя он такой человек, что от него можно ожидать чего угодно. С ним не всегда получается с первого раза угадать реакцию. «За то, что сказали мне, иные пошли бы сразу убивать Андрея, хотя я на вашем месте точно так и сделал бы», — голос Архонта засквозил сталью. «Тимур Алексеевич, вы мне не враг, и я искренне не хочу, чтобы вы таким становились, поэтому предлагаю нам вместе разобраться с этой ситуацией», — предложил я, наклонившись вперед. Он вновь задумался. Это был и правда сложный выбор. «Почему вы не хотите просто перепривязать духа?» — поинтересовался Тимур Алексеевич, потирая подбородок. «Потому что в этом нет никакой справедливости. Я не хочу продолжать страдания ребенка, пусть даже мертвого», — твердо ответил я. «Так уж меня воспитали. Я зачастую не мог пройти мимо, если видел лютую несправедливость. Мелочи меня не трогали, а вот душа человека — это совсем не мелочь. Дайте мне время подумать», — попросил Тимур Алексеевич. «Или вы хотите сказать, дать вам время спрятать сына?» — прищурился я. «Нет, я не стану его скрывать», — покачал он головой. «Слишком много я от него натерпелся. Просто мне нужно время, чтобы все осознать и еще раз проконсультироваться с некромантами». Его слова показались мне искренними, хотя я в любом случае не стал бы сразу нападать на Андрея, зная, что наживу себе врага в виде главного экзорциста столицы. Так пострадает моя основная цель, а расставлять приоритеты я тоже хорошо научился, хотя иногда это болезненно, осознавать, что не можешь помочь всем. «Хорошо, но если вы попытаетесь куда-то перевести Андрея, то до того, как мы решим этот вопрос, я об этом узнаю», — предупредил я, стараясь сделать так, чтобы это не звучало угрозой. «Как вы узнаете?» — прищурился он. «У всех свои секреты», — сказал я уже дежурную для себя фразу и поднялся. Молча вышел в коридор. Мне предстояло обустроиться в своем новом кабинете. Он был раз в два больше моего предыдущего и находился на том же этаже, где и вся верхушка ордена. Интересно, мне заранее выделили это место, понимая, что я буду быстро продвигаться в рангах, или магистры на самом деле обитают на верхних этажах? Хотя других табличек с именами магистров я здесь не видел, только архимаги и один архонт. Архонтов-экзорцистов всего 5 в империи. В столице находился Тимур Алексеевич, еще один пожилой маг, который служил при дворе императора, еще один находился в Петербурге, и два других разъезжали в постоянных командировках по другим городам. Они всегда были там, где требовалась их помощь. А вот магистров и архимагов в стране было достаточное количество, но даже тем, кто жил в Москве, приходилось разъезжать в соседние города, потому что демоны не всегда выбирают своей целью именно столицу. Большие города опасны выбросами, массовыми появлениями демонов, но это не значит, что твари не появляются в более мелких поселениях. Первым делом я включил рабочий компьютер и зашел в свой личный кабинет. Такой был у каждого члена ордена, где показывались выполненные задания и предстоящие. Здесь же можно было отправлять отчеты. Но самое главное, что этот кабинет давал доступ к базе данных ордена, где можно было ознакомиться с делами других экзорцистов, если они не носили гриф секретности. В отличие от других, у меня была еще отдельная вкладка со списком пропавших людей. Ознакомившись со всем, я понял, что интерфейс кабинета никак не изменился, разве что в верхнем углу поменялось название города. Поскольку Москва была очень густонаселенным городом, здесь работало множество экзорцистов. Нам предоставляли выбор дел по рангам. Все их надо было выполнить сегодня. Но существовал такой принцип: кто первый взял, тот и работает. Для магистров в ассортименте было всего 10 заданий. Как я понял, еще полчаса назад их было около 50. Просто сегодня было распределение на неделю, и все самые простые уже разобрали. Остались сложные. По регламенту я должен был выбрать минимум 3 в течение недели. Стоит отметить, что это были именно рядовые дела, а не срочные. Срочные передавались в папках тому экзорцисту, кто должен их выполнить. Такая же система была и в Муромской ячейке ордена, просто там практически не было работы для магистров. А если она и появлялась, то крайне редко, либо я сам ее себе организовывал. Здесь же у меня было целых 10 вариантов на выбор, чем сегодня заняться. Проверка одержимостей, снова среди аристократов. Но эти задания не разобрали именно потому, что никто не любит общаться с другими дворянами. «О, а вот это кое-что интересное», — подумал я, вчитываясь в описание одного из заданий. «Нет, Сань, только не это!» — взмолился легион. «Это», — ответил я, нажимая кнопку «Закрепить за собой». Зарезервировав за собой задание, я отправился в путь на своей служебной машине. Михаил Андропович поспособствовал, чтобы ее перевели из Муромского автопарка в Московский. Удивительно, но никто даже не стал задавать лишних вопросов. Как сказал глава Муромского ордена, ему просто вскоре предоставят новый автомобиль. Хотя я помню, как он переживал насчет проверок, что машины не окажутся в автопарке ордена. А по факту все вышло гораздо проще. Моя ценность настолько перевешивала, что в Москве легко простили мне этот автомобиль. Но, конечно, он все еще не становился полностью моим. Я направился на окраину города, откуда и поступил тревожный вызов. Дорога заняла у меня почти 2 часа. По сравнению с Муромом, где можно было минут за 20 добраться из центра к окраине, разница была значительная. Интересно, сколько люди проводят здесь времени в пробках? Таким макаром я смогу убивать в 2 раза меньше демонов, чем в маленьком городе, и этот факт мне совсем не нравился. Каждый день ездить по разным уголкам столицы будет довольно затратно по времени, разве что попросить демонов выскакивать прямо на дороге. Можно было бы так сделать, если бы не было риска для жизни других людей. А их я ни в коем случае не хотел подвергать опасности, ведь столица известна не только самым большим скоплением аристократов, но и огромным скоплением простолюдинов. Здесь была самая большая плотность населения во всей империи. Вторым в рейтинге был Петербург. Машина остановилась около детского дома «Луч надежды». Какое-то странное совпадение, что в последнее время все мои проблемы становятся так или иначе связаны с детьми. Я показал охраннику на входе свою лицензию, и он проводил меня в кабинет директора детского дома. «Олег Викторович, к вам тут из ордена пришли», — сообщил охранник, и я зашел в просторный кабинет. Это был детский дом для простолюдинов, а потому никаких изысков здесь не было. И кабинет был самый обычный, причем ему давно требовался ремонт, судя по облупленной краске на стенах. Примерно так и выглядели большинство государственных учреждений, которые не предназначались для посещения аристократией. «Здравствуйте, ваше благородие», — поднялся директор детского дома и поприветствовал меня с явным уважением. «Ваше благородие?» — переспросил я. «Но я даже не успел представиться», — сказал я, подходя к его столу. «Вам это не нужно, Александр Олегович. Я знаю о вас из телевизора», — слегка улыбнулся мужчина. Олег Викторович был слегка полноват. Выглядел он лет на 50, на макушке виднелась залысина, а виски были полностью седыми. Интересно, это дети его так довели? Обычно в этом возрасте люди выглядят получше. «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласил он, указывая на стул напротив своего стола. Я присел на шатающийся стул, а Олег Викторович опустился в свое кресло. «Вы отправили запрос в орден. Расскажите поподробнее, что у вас происходит?» Сразу перешел я к делу. «Ах, Александр Олегович, происходит нечто странное», — вздохнул директор, складывая руки на столе. «В нашем детском доме стали пропадать дети. Мы уже вызывали полицию, имперскую безопасность, но они не нашли никаких следов. Но представитель службы безопасности использовал некий артефакт и сказал, что на месте пропажи виден демонический след. Если оно так, то нам сможет помочь только орден. И то, если детей не забрали в другие миры», — печально произнес Олег Викторович и склонил голову. Было видно, что он на самом деле переживает об этих детях. Часто показывают в фильмах, что директор детского дома жестокий, алчный и думает только о своей выгоде, но в реальности все не так. В таких местах практически нет денег и идут сюда исключительно по собственной воле, ради помощи детям. Если бы он хотел денег, то надо было устраиваться в дом для аристократов, и то там очень строго следят за отношением к детям. Да и таких домов очень мало, поскольку аристократические семьи, как правило, очень большие, и чтобы ребенок остался без опекуна, должно произойти что-то вопиющее. Например, в столице такой всего один, и живут там дети не хуже, чем во дворце императора. «Сколько уже пропавших?» — спросил я у Олега Викторовича. «8», — мрачно ответил он, сжав губы. «Можете предоставить их личные дела?» «Конечно». Олег Викторович пододвинул ко мне папку документов, которая лежала на краю его стола. Видимо, уже подготовился. Я начал просматривать дела детей, ведь если здесь орудовал демон с определенными предпочтениями, то можно будет определить его по схожести, которая есть у жертв. И у детей она определенно была. «Пропадают только самые младшие», — озвучил я свой вывод, пролистывая последние страницы. «Да, все так. Немного детских домов принимают грудничков и детей до 3 лет», — кивнул директор. «Таких в столице всего 5, поскольку им требуется особый уход. Если детей подбрасывают или же их где-то находят, ну, вы знаете, как это обычно бывает». Так директор намекнул, что в самых страшных случаях матери пытаются избавиться от детей, но зачастую детей удается спасти. «То они отправляются в один из 5 таких приютов. Но в наш уже 2 месяца как детей не привозят». 2 месяца? — удивился я. «Но заявка поступила всего несколько дней назад». «Печальная правда», — грустно усмехнулся Олег Викторович. «Мы вызвали полицию сразу, как только пропал первый ребенок, но они даже не стали заводить дело. Завели через 2 недели, когда пропал второй. Ничего не нашли. Когда пропали близнецы Васильевы, они уже вызвали имперскую безопасность. Те усилили охрану, поставили новые камеры, даже выделили нам одаренных гвардейцев». Но это не помогло. «Да, охрана ничего не видела. На камерах тоже пусто. Дети просто пропадают из своих колыбелей». «Я вас понял», — ответил я, возвращая стопку папок Олегу Викторовичу. «Скажите, есть надежда?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Надежда на что?» «Их вернуть, конечно», — он подался вперед. «Я слышал, что вы единственный, кто умеет возвращать людей из мира демонов». «Откуда вы такое слышали?» — нахмурился я. «Я точно помню, что по новостям такого не говорилось. Да и теперь, по моей новой договоренности с главой ордена, они будут крайне выборочно отсылать информацию обо мне в СМИ». «Я умею складывать 2 и 2», — чуть улыбнулся Олег Викторович. «А вас стали говорить в то же время, как о спасенных. Вы маг с выдающимся потенциалом». «Это всего лишь совпадение. Я ни разу не бывал в мирах демонов. Пришлось мне соврать». Не хотелось давать Олегу Викторовичу ложную надежду, ведь нельзя знать наверняка, живы ли эти дети. А если их похитил тот, о ком я думаю, то шанс на это становится минимальным. Да и не собирался я раскрывать свои способности перед каждым встречным, каким бы хорошим на первый взгляд он ни казался. Не понаслышке знаю, что первое впечатление бывает обманчиво. «Жаль, я думал иначе», — склонил голову Олег Викторович. Я сделаю все, что в моих силах. Это я вам обещаю», — уверенно заявил я. «Мне нужно будет осмотреть места, где были похищены дети, а также осмотреться на вашей территории. Позволите?» «Конечно, делайте все, что вам нужно. Мы готовы оказывать любое содействие», — спешно ответил Олег Викторович. Было видно, что он искренне заинтересован в том, чтобы найти детей. Первым делом я осмотрел помещение, где находились груднички. Это была большая комната с колыбелями, в которых спали дети. Сейчас был тихий час. Детский дом жил по своему распорядку. Здесь младенцы спали как до, так и после обеда, большую часть дня. За всем этим присматривали три нянечки. Стоило мне зайти, один из младенцев проснулся, и пожилая женщина побежала его успокаивать и выносить в коридор, чтобы он не разбудил остальных. Колыбели, где спали похищенные дети, остались нетронутыми. Видимо, воспитатели побоялись кого-то еще туда подселять. И правильно сделали. Ведь в каждой из этих колыбелей осталось достаточно демонического запаха и энергии того, кто их похитил. А нечего детям пропитываться этим смрадом. В лучшем случае пострадает психика. В худшем энергия проконтактирует с душой и очернит ее, а это сделает такого человека уже в зрелом возрасте словно красной меткой для демонов. В него будет куда проще вселиться, чем во всех прочих. У детского дома была большая территория со своей игровой площадкой, стареньким футбольным полем и зоной для прогулок с прудом. «С прудом, Сань!» — повторил мои мысли демон. «Да, я уже понял», — ответил я ему, и мы направились прямиком к водоему. Ведь если демон приходит сюда постоянно, значит, и скрывается он неподалеку. «А селенок-то тебе хватит?» — усмехнулся легион. «Это тварь для уровня архимага или архонта, а ты еще совсем зеленый». «Смешно, учитывая, что зеленым ты называешь магистра». «Да хоть тракториста!» — усмехнулся он. «Вы, люди, слишком слабы, я уже это говорил. Только ваши архимаги и архонты разве что могут что-то противопоставить сильным демонам. Все остальные так, способны только низших пугать». «Ты слишком недооцениваешь человечество. А иначе нас бы давно уже захватили и уничтожили». «А ты демонов!» — парировал он. «Что ж, скоро мы узнаем, кто прав». Это звучало как вызов. «Эй, Сань, а может быть, ты не будешь сегодня подыхать?» — с издевкой предложил он. «Но этим я точно не собирался заниматься», — мысленно усмехнулся я. Подойдя к берегу пруда, я опустился на корточки и осмотрел всю водную гладь. Сперва ничего не увидел, а затем усилил зрение магией. Я коснулся рукой глади озера, и вода покрылась мелкой рябью. Не вынимая руку из воды, я прошептал двумя голосами. «Приди и служи мне», — вложил в голос магию легиона. Этого должно было хватить хотя бы на пару секунд. Сработало. Из воды показалась голова старухи. Она вышла на мелководье и начала приближаться ко мне. Седые волосы закрывали уродливое лицо, она была полностью обнаженной, с отвисшими грудями, а на месте живота у нее был еще один рот с острыми зубами. «Но, Сань, я же тебя предупреждал, вот нахрена ты сюда сунулся?» — возмутился легион, но я ничего не ответил. Каждый раз у него одна и та же пластинка. Мне уже начинает надоедать. Я повторил. «Подчинись, если хочешь остаться живой». Старуха остановилась. «Сань, это не сработает!» — продолжал нагнетать легион, но я его не слушал. «Энергии мне хватит лишь на пару секунд, чтобы она оставалась в таком положении и не нападала на меня. Я достал из кармана статуэтку женщины, которую купил на одном из демонических рынков, разломал ее пополам. Дерево хрустнуло в моих руках, и из половинок стало вытекать нечто черное, смоленистое. Я отошел чуть дальше». «Уничтожь ее!» — указал я появившемуся демону на тварь в образе старухи. Таких демонов называли богинками. Еще во времена древних славян на западной части империи существовало поверье, что злой дух приходит и убивает беременных женщин и похищает детей. Вскоре выяснилось, что это никакой не дух, а разновидности демонов, предпочитающих маленьких детей и беременных женщин. И селится он всегда рядом с местами пропитания, преимущественно в воде, лесах или болотах, а здесь самое близкое — это пруд. Из черного тумана начала складываться женская фигура, она была полностью черная, волосы развеивались по ветру, точно туман, в ее руке из самой тьмы образовался меч. Она обернулась и протянула его мне рукоятью вперед. Я взял в руки меч, и от печати на моей руке вниз потекла энергия. Она коснулась клинка, и тот загорелся синим пламенем. Через миг черная женщина встала в боевую позу и вошла в воду, но от касания ее ног ряби уже не было, словно она была совсем нематериальной. К этому времени моя магия закончила работать, и старуха ожила. Рот на ее животе зашевелился, показывая острые зубы. На руках начали образовываться серые сгустки, но атаковать она не успела. Огненный меч прошелся прямо по ее туловищу, вошел в то место, где должно быть сердце. И тварь рассыпалась прахом прямо в воде. «И хорошо, не придется убирать следы, вода сама все скроет», — подумал я, наблюдая за исчезающим прахом. Черная женщина обернулась. Я заметил, что ее глаза загорелись ярко-синим пламенем. Она подошла ближе и встала передо мной на колени, воткнув меч в землю. «А я уж думала, ты не освободишь меня, муж мой», — ласковым голосом сказала она на одном из языков демонов. Это была Тлена. Высший демон, который, по сути, не является ни живым, ни мертвым. Он может принимать материальную форму, когда хочет, но большую часть времени существует бесплотным духом. Убить таких демонов практически невозможно, и эта Тлена была одной из жен Легиона, именно поэтому я и купил статуэтку, где она была заточена. «Поднимись», — велел я, — и она встала. «Как ты оказалась в этой деревяшке?» — спросил я, разглядывая ее грациозные черные очертания. «После твоего изгнания отправили целую армию, чтобы меня убить», — усмехнулась она, — «но ты дал мне достаточно сил, чтобы справиться с ними». «Но что-то пошло не так», — догадался я. «Да, мой владыка, один из тех, кто назывался твоим другом, принес это». Она демонстративно пнула лежащую под ее ногами половинку статуэтки. «И заточил меня туда. Затем подарил одному своему дружку. Я стояла на полке в его доме больше 1000 лет и смотрела, что он меняет жен, как перчатки. Но затем его убили. Он отправился на перерождение, а меня сочли хламом. Так бы я и лежала на том складе, если бы ты не нашел меня, но почему-то не освободил меня раньше». «Надобности не было. И помни, что я не совсем легион», — указал я на свой висок. «Он сидит в моей голове, но я человек». «А, даже так он тебя не поработил», — существо задумалось. «Это же насколько у тебя сильная душа?» «Достаточно, чтобы существовать наряду с владыкой демонов». «Тогда вы оба мои владыки», — заискивающе сказала она и поклонилась. «Ну вот, она даже не спросила, кому подчиняться!» — раздался в голове возмущенный голос. Но я на это лишь усмехнулся. Меня такой расклад вполне устраивал. «Ты можешь принять человеческий облик?» — спросил ее я. «Зачем?» — Тлена захлопала глазами, не понимая меня. «Если хочешь остаться со мной, то придется соответствовать», — усмехнулся я уголком рта. «Эх!» — она изобразила печальный вздох. Хотя я понимал, что Тлена по большей части состоит лишь из энергии, которую может преобразовывать как хочет. Значит, и дышать она не может в этом облике. Через миг она обратилась в женщину афроамериканского происхождения. Она была красивой, обнаженной, с большой грудью, пышными формами и узкой талией. «Нет, женщина должна быть другой расы», — велел я. «Ты что, расист?» — возмутилась она, уперев руки в бока. «Откуда ты такие слова узнала?» «Из сериала, который смотрит твой брат. Так ты называл этого человека». «Понятно», — улыбнулся я. «Нужна белая женщина, иначе ты привлечешь слишком много внимания, а сейчас нам не надо выделяться». «Хорошо», — печально ответила негритянка и вновь обратилась в черное ничто. А затем ее кожа стала белее мела, волосы приобрели пепельный оттенок, но и формы уменьшились, поскольку у женщин европеоидной расы в принципе было другое телосложение. «А вот грудь можно побольше», — произнес Легион. «Нет, это я передавать не буду», — мысленно ответил я. Меня не сильно волновал облик демониц-служанок, если он вписывался в нормы нашего общества. «Я сам передам», — рассмеялся Легион, и через миг грудь девушки увеличилась до 4-го размера. Но она по-прежнему стояла передо мной обнаженной, а в таком виде я не смогу ее никуда провести. Поразмыслив, я снял толстовку и велел девушке ее накинуть. Она была ей как балахон, по длине вышла ниже талии, и все срамные места были прикрыты. Я дал ей ключи и сказал: «Иди в мою машину, она стоит вон там», — указал я на парковку, — «и жди меня там, поняла?» «Поняла, господин», — улыбнулась она и побежала в нужную сторону. А быстро она сменила обращение на человеческое. Думаю, особых проблем у этой наблюдательной особы в адаптации не будет. Благо, сейчас во дворе никого нет, и ее не заметили. Камеры были только у здания. В таких местах не хватало финансирования, чтобы следить еще и за площадками и прудом, даже несмотря на помощь от службы безопасности империи. Так, а теперь осталось самое сложное. Куда-то же убитая мной тварь спрятала 8 похищенных детей. «Ребята уже ищут», — задорно сообщил Легион, радуясь возвращению Тлены. Видимо, она ему очень нравилась. Он даже перестал говорить мрачно, как делал это в последние дни. «Сань, там за прудом лесок. Иди там посмотри», — указал демон. Я обошел пруд, перелез через забор и принялся осматриваться, но ничего, кроме вороны на ветке, я не увидел. «Вон в том дупле», — указал Легион на большое дупло в старом дубе, которое располагалось на 3 метра над землей. Пришлось еще и на дерево лезть, но с усиленным демоном телом это не составило труда. Но когда я заглянул в дупло, то так удивился, что на мгновение замер. Происходящее не укладывалось в голове. Я вытащил оттуда 3-месячного младенца. Его кожа была серая, вид болезненным, словно он вот-вот умрет. «Все это время он питался демонической энергией», — пояснил Легион. «Богинки делают из детей себе подобных. Это единственный вид демонов, который именно так приобретает потомство. Еще немного, и душа ребенка заменила бы душа демона. Хорошо, что мы успели вовремя», — пояснил Легион, пока я осторожно держал младенца. Он был из тех детей, до кого опасаешься дотронуться. Кажется, что от лишнего движения он может попросту развалиться. Я опустился вместе с ребенком на землю. Он не плакал. Смотрел на меня стеклянными глазами, и казалось, что он даже не дышит, но раз в несколько минут его грудь все же вздымалась. Я поднял над ним руку, и пальцы вытянулись, приобретая демонические очертания. Используя одну из граней дара Легиона, я вытянул из его души всю демоническую энергию. И в тот же миг младенец закричал. Кожа порозовела, а глаза приобрели голубой оттенок. Мальчик был практически здоров, если не считать сильного истощения. Я со всех ног понесся к зданию детского дома, не забыв вернуть руке прежние человеческие черты. Там, на входе, я сразу вручил его охраннику. «Что? Как вы нашли его?» — удивился он, осторожно принимая ребенка. «Это моя работа», — ответил я. «Позаботьтесь о нем, вызовите врачей», — бросил я уже в дверях. «А вы куда?» — крикнул мне вслед. «Искать остальных!» Я провозился до самого вечера, не разрешая никому из охраны подходить к этому лесу. Во-первых, они бы все равно не нашли детей. Богинки хорошо их прятали. Большая часть находилась высоко на деревьях, некоторые вовсе были зарыты в норы. К 8 вечера я передал 6 живых и 2 мертвых тела. Это были близнецы, которых я отыскал уже полностью трансформировавшимися. Их души уже заменили новые демоны, а тела приобрели уродливые черты. От людей в них ничего не осталось. Печально было осознавать горькую правду, что нельзя спасти всех. Но я хотя бы попробовал, ведь не появись я здесь, детей бы искали очень долго, и еще несколько могли умереть. Но даже в таком случае я смог вытянуть из них энергию и заставить души демонов навсегда покинуть этот мир. Но пришлось вернуть охране 2 мертвых тела. Посмотрев на близнецов, директор приюта Олег Викторович накрыл их белой простыней, а затем улыбнулся. «Вы спасли 6. 2 не смог», — ответил я, не скрывая своей печали. «Они были мертвы еще до моего появления». «На самом деле, большая удача то, что удалось спасти 6. Обычно трансформация детей богинками проходит куда быстрее». «Вы смогли уничтожить демона?» — спросил Олег Викторович. «Да, она вас больше не потревожит». «Она?» — переспросил он. «Богинка», — пояснил я. «Святые!» — директор приюта схватился за голову. «Я о них читал. В древние времена, если в деревне орудовала богинка, то ни одного ребенка не находили живым, но потом появлялось много им подобных демонов. К сожалению, именно так они и размножаются, но здесь мы нашли всех, и больше ни одной твари вблизи приюта не появится», — заверил я его. «Я напишу вам благодарность в орден. То, что вы сделали, — это настоящее чудо. К тому же у обоих этих близнецов был порок сердца. Врачи говорили, что они не доживут до года. Они мучились, и, возможно, такой исход стал для них спасением», — печально проговорил он, пытаясь увидеть хоть что-то хорошее в сложившейся ситуации. «Но те 6, которых вы спасли, поверьте, я сделаю так, чтобы они никогда не забыли ваше имя». «Это лишнее», — сразу ответил я. «Отнюдь дети должны знать своих героев». Дальше спорить у меня не было сил. День был довольно сложным, так что пусть директор поступает по своему усмотрению. Закончив дело в приюте, я вернулся в машину. Там, на заднем сидении, свернувшись калачиком, спала Тлена. «Тебя никто не заметил?» — спросил я у нее, заводя мотор. «А? Нет, господин», — сонно ответила она, потягиваясь. «Эти тела такие странные, хочется спать. И в желудке, в животе что-то крутит». «Ты просто голодная», — сказал я и протянул ей сэндвич, который достал из своего рюкзака. Будешь работать в моем доме в качестве служанки. Сможешь жить как человек, но тебе понадобится скрывающий амулет». «Служанка? Я не хочу быть служанкой, я жена владыки!» — возмутилась она, но все же взяла еду. «Пока легион не вернулся на трон, ты будешь делать то, что скажу я», — строго проговорил я. «Хорошо, у меня все равно нет выбора». Как-то быстро она согласилась. «О чем ты?» — уточнил я. «Стоит мне вернуться в мир демонов, как меня сразу убьют, как и весь гарем легиона. Удивительно, что хоть я жива осталась». «Еще и Лилит». «Лилит?» — брезгливо переспросила она, скривившись. «Да, скоро вы с ней встретитесь», — усмехнулся я, вспоминая рассказы легиона о своем гареме. Лилит и Тлена искренне ненавидели друг друга, и я сомневался, что сейчас что-то изменится. Я поехал к своему дому. Тлене велел зайти через черный ход, а Анастасия с Полиной уже были предупреждены о новенькой и ждали ее там. Они должны были незаметно провести ее в комнату слуг, рассказать о правилах проживания в человеческом мире и выдать скрывающий амулет. Мы до сих пор делали их из кристаллов Азалии. Их было столько, что хватило бы скрыть целую армию или несколько высших демонов. Я же зашел через главный вход, прошел из коридора в общую гостиную и увидел там сестер, играющих в настольную игру. Карина подняла руку и бросила кубики. Ей выпала шестерка, и она сходила фигурой в виде принцессы. «Я победила!» — задорно воскликнула она, когда ее фигурка оказалась на финише. Я улыбнулся, глядя на эту умиротворяющую картину. Так и выглядит спокойная жизнь. Это то, чего я искренне хочу для всей своей семьи. «О, Саша, ты вернулся!» — заметила меня Лиза. Девушки были так увлечены игрой, что не сразу заметили мое присутствие. «Да», — озвучил я очевидное. «Ты опоздал на ужин, но Полина обещала оставить тебе самый сочный кусок мяса». «Еще бы!» — усмехнулся я. Не хотел показывать сестрам свое настроение. Им лишние волнения ни к чему. Я направился в сторону кухни, но тут раздался звонок. Причем не тот, что стоит на воротах, он звучит иначе. Дверной звонок. А значит, гость каким-то образом прошел через закрытые ворота. «Идите в свои комнаты», — велел я сестрам. Мой голос звучал серьезно, а потому они лишь кивнули и не стали задавать лишних вопросов. Оставили развернутую игру на столе и поднялись по лестнице, а я пошел открывать дверь. Открыв ее, я увидел на пороге Тимура Алексеевича с поникшей головой. В руке он держал портфель, из которого капала кровь.